Глава 19. Только счастье в глазах отца удерживает меня от побега. Ну ладно, еще нежелание выглядеть в глазах его семьи дурочкой. На этом и держусь. Отвечаю что-то, рассказываю, даже ем. Хотя, окажись на месте сочного шашлыка глыбы земли, вряд ли бы заметила. «Банкет будет послезавтра. Марта полгорода позвала». 65 лет бывает раз в жизни. Как и 66, — закатывает глаза папа. Но я-то знаю, что он в восторге от предстоящего. В обществе он чувствует себя как рыба в воде. Жаль, что в этом смысле я не в него. Мне даже банальные питчинги даются непросто, и на совещаниях я без особой необходимости обычно слова лишнего не скажу. Благо, к этому у нас привыкли. Среди людей, занимающихся наукой, много странненьких. «Так а чем конкретно ты занимаешься?» — перетягивает на себя внимание Марианна. «Развиваю один проект в сфере искусственного интеллекта». «М-м, сейчас это модно». «Модно не то слово, дорогая. Аня скромничает», — встает на мою защиту отец. «На самом деле, если все получится, ее проект станет спасением для человечества». Ого! Оказывается, это жутко приятно, когда отец так тобой гордится. Протягиваю руку через стол, осторожно, чтобы ничего не задеть, и с благодарностью сжимаю его пальцы. «Звучит отлично!» — смеется Марианна. «Но я понятия не имею, как красивые картинки нам в этом помогут». Искусственный интеллект не только картинки генерирует. Он может найти применение в самых разных сферах жизни. Команда, в которой я работаю, например, разрабатывает AI для поиска новых молекул. И если нам повезет, мы найдем форму лекарств от редких болезней. И все будут жить вечно? Вечно, вряд ли. Но существенно дольше, точно. И что в этом хорошего? А что плохого? Ресурсы нашей планеты не бесконечны. AI решит и этот вопрос, усмехаюсь я. Или ему ничего не придется решать, потому что он нас просто уничтожит. Фыркает Марианна, взболтнув в бокале вино. Очевидно, я ей не нравлюсь. Понять бы еще почему. Сложный вопрос. Но думается мне, гораздо больше нам стоит опасаться людей. На самом деле, в спорах о будущем искусственного интеллекта сломано столько копий, что мне не хочется ввязываться в еще один. Лучшие умы человечества день и ночь размышляют на эту тему. Не хочу показаться снобом, но вряд ли невеста Матиаса скажет мне что-то новенькое, какой бы умницей она ни была. Желая поскорее свернуть этот диалог, кошусь на умные часы. Те показывают, что за последнее время моя двигательная активность сильно снизилась. Ну еще бы. Куда ты спешишь? Замираю, пораженная тем, как до сих пор действует на меня его голос. Нет, просто никак не войду в норму. У нас разница во времени сколько? 18 часов? Пожалуй, пап, я поеду, чтобы не ударить лицом в грязь на твоем празднике. Лучше мне отоспаться. Куда? Возмущается отец. «Ну уж нет! Что, мы тебе комнату не выделим? Марта!» «Конечно», — сухо замечает та. «Можешь пожить у нас? Ты, кстати, надолго?» Губы кривятся в улыбке. «Хорошее же предложение. Нет, правильно, что я поселилась в гостинице. Жить здесь? Увольте». «Нет, на неделю. И в городе мне будет удобней». «Мат, отвезешь Аню?» — ворчит отец, недовольный моим уходом. «Да ты что, пап? Сидите! Я такси вызову!» «Я подкину. Нам тоже уже пора ехать. Завтра сложный день». «Ты же знаешь, что мы теперь продаем франшизу?» Отец вновь оживляется. «Да, пап. Ты хвастался, что ваши доходы подросли в связи с этим на 20%. Это все Матиас придумал. Правда, он у нас молодец?» «Конечно. Уверена, ваш бизнес будет и дальше процветать под его руководством. Матиас готов многим пожертвовать ради дела. Последнее я добавляю, естественно, не подумав. Спасает только, что в последний момент я смягчаю сказанное улыбкой. Вроде как, я, конечно, помню, какой ты засранец, Мат, но зла на тебя не держу. Все с той же приклеенной улыбкой на губах поворачиваю голову, чтобы увидеть его реакцию, и та не заставляет себя ждать. Взгляд Матиаса леденеет. Да что с ним не так? «Ты в какой гостинице остановилась?» — сухо интересуется он, отодвигая стул. «В Редисоне». «Погодите, а десерт?» — спохватывается Марта. «Да мы как слоны наелись». «Это правда. Теперь спать хочется, просто ужас». Я встаю следом за Матиасом. Отец провожает нас до машины. Матиас не изменяет своим привычкам. Это опять Мерседес. К моему удивлению, первой мы высаживаем Марианну. Живет она в одной из новостроек, натыканных по городу, где придется. Всю дорогу она щебетала, как птица. И теперь, когда мы с Матиасом остались одни, повисшая тишина ощущается особенно неуютно. Хорошо, хоть я на заднем сиденье устроилась. Рядом было бы совсем не вмоготу. Утыкаюсь в телефон, делая вид, что занята чрезвычайно. Ехать тут недолго, и уже минут через 7 машина останавливается на забитой битком парковке. Матиас выскакивает первым, обходит капот, чтобы открыть мне дверь. И я вспоминаю, был ли он всегда таким галантным, или за прошедшие годы поднатаскался, когда он вдруг заявляет. «Я ненадолго поднимусь». «Зачем?» — пугаюсь я. Пожевав щеку, Матиас проходится по мне тяжелым взглядом. «Затем, что нам надо поговорить, наконец». И ведь я с ним согласна, по факту. Более того, я для этого сюда и ехала, но почему-то теперь, когда вот он, стоит рядом, говори, сколько влезет, мне страшно. Оно ведь ни черта не отболело на самом деле. Вот и как мне быть? Идти на попятный? «Ты прав», — вздыхаю. «Но давай не сегодня. Я действительно кошмарно устала». «А так и не скажешь. Хорошо выглядишь». «Ну, теперь-то да», — хмыкаю не без ехидства. «Знаете, какой была самая страшная мысль в те дни? Как он был со мной? Через отвращение». Эта самая мысль преследовала меня по пятам, дышала в затылок холодом, смеялась в уши, как душевно больная. Как только я сама не сошла с ума. «Ань, не сейчас. Правда. Хочешь, завтра где-нибудь встретимся?» Хватаю за это предложение, как утопленник за шею спасателя. «Ну, если ты настаиваешь. Подъедешь в офис?» «Тот, что на Морской?» «Да. Мы все там же сидим. Тут все стабильно». «К 11 будет нормально? Или лучше в обед?» «Смотри, как вы с отцом договоритесь. Наверняка он захочет тебя ангажировать». «А, это да. Тогда запиши свой номер». «Он у меня прежний». Матиас все настойчивее ловит мой взгляд. «Я больше не могу делать вид, что не замечаю этого. Не хочу выглядеть в его глазах трусихой. Вот почему я, наконец, смотрю на него прямо». «Прежний потерялся при смене симки». «А я думала, ты добавила меня в бан». «Это тоже», — хмыкаю. «Ну так что?» Матиас, нервно дернув кончиком губы, достает визитку. Я забираю кусочек картона из его пальцев и убегаю. О том, какую совершила ошибку, оттягивая неизбежное, понимаю лишь в номере. Какой отдых теперь? Какой, блин, релакс? Я вся будто закрученная до предела пружина. Меряю шагами комнату туда-сюда, туда-сюда. Хорошо, что я всегда ношу с собой в сумочке снотворное. Одно время я вообще не могла спать, и только им спасалась. Выпиваю таблетку, и пока жду, когда та начнет действовать, созваниваюсь с Сашкой в надежде, что привычный разговор с ним вернет в мою душу мир. Так и засыпаю, болтая с Кимом по фейстайму. Телефон разряжается в ноль, и если бы не часы, я бы наверняка проспала. А так, Даже успеваю на завтрак, который здесь входит в стоимость проживания. И только потом достаю визитку в фирменных цветах клиники. Ввожу сообщение, что могу прямо сейчас подъехать. Отправляю и как ошпаренная отскакиваю, потому что как раз в этот момент перед глазами всплывает наша переписка 4-летней давности. Давление прыгает так, что начинает шуметь в ушах. Экран со временем гаснет. Но на моей сетчатке ожогом выжжено. Я знаю, что ты затеял нашу свадьбу ради наследства. Ее, как ты понимаешь, не будет. Забери все себе. И купи сердце, что ли. Жду, — прилетает ответ. Собрав волю в кулак, я еду к нему. Хотя больше и не верю, что от этого будет хоть какой-то толк. Не знаю, чем я думала, когда летела сюда. Какие в моем мозгу выстраивались логические цепочки. Сейчас все они кажутся такой глупостью. Чтобы попасть в офис, нужно пройти мимо регистратуры. Не зная, предупредил ли Матиас о моем визите, на всякий случай подхожу к окошку. И тут меня окликают. «Аня? Мезенцева? Анька?» «Света?» — округляю губы. «Анька! Ну надо же! Мать моя! Сколько лет, сколько зим! Ты какого фига не пишешь? Зазналась в своей Америке, да? Забыла старых подруг? Я ей, главное, написываю, а она — ноль внимания. Ой, и операцию сделала! Только поглядите!» «Светка!» — улыбаюсь во весь рот. «А ты как здесь? Что делаешь?» «Я? Да ты лучше про себя рассказывай!» «Ну, я к отцу приехала на юбилей. Надолго? Успеем где-нибудь встретиться? Или и тут станешь нос воротить?» Подозрительно сощуривается Гордеева. «Да что ты, Свет! Нет, конечно! Боже, запиши мой номер! Обязательно спишемся и увидимся! Я просто...» Просто не смогла общаться с теми, кто знал, что моя свадьба расстроилась. Тогда бы мне пришлось объяснить, почему. А это было так унизительно и так стыдно, что я предпочла порвать все связи, чтобы только избежать этой участи. Не веря своим глазам, отхожу на шаг, не выпуская из рук Светкиных запястий. Кручу, верчу ее. Располнела. Беременная, что ли? Перекрасилась. Совсем другая стала. Мы все другие. От осознания этого накатывает острая тоска по прошлому, в котором я еще была доверчивой и смелой. В носу щекочет от подступающих слез. «Потом расскажешь. Сейчас я на прием к гинекологу опаздываю. Уже на целых 7 минут, черт!» «Ты здесь наблюдаешься, что ли?» — озаряет меня. «Да прям! Откуда у меня такие бабки?» «Так, на УЗИ отправили. В женской консультации аппарат сломался. Ну, я побегу. Номер у меня прежний. Напишешь?» «Обязательно!» — кричу пятящейся подруге. Светка довольно кивает, разворачивается и скрывается в недрах коридора. Встреча с Гордеевой, которая сейчас, может, и не Гордеева вовсе. Я не успела рассмотреть кольцо на ее пальце. Еще больше выбивает из колеи. Я же склонна думать, что уже давно другая. А прошлое вот так выскакивает из-за угла. И я понимаю, что во многом я все же осталась прежней. Понять бы, хорошо это или плохо. «Привет. Я уж заждался». Плечи невольно каменеют. Напоминаю себе, что надо бы к этому отнестись проще. Набираю полную грудь воздуха. «Привет. Отлично выглядишь. Это все операция. Надеюсь, ты не сильно расстроился, что отец выделил мне на нее деньги. Он волен делать, что хочет». «Ну да», — усмехаюсь я. «Может, со мной Матиас поступил и не лучшим образом, но в отношениях с отцом он ни разу не сплоховал. Мат действительно, насколько я знаю, не пытался повлиять на его решение, даже в том, что касалось наследства. Вместо этого он придумал, как ему выкрутиться постфактум. Очень умно. Ты его дочь? Он тобой очень гордится. Если ты не против, пройдем в мой кабинет. Не здесь же нам разговаривать. Пожав плечами, прохожу в указанном направлении. За спиной захлопывается дверь. Здесь, несмотря на исправную систему климат-контроля, запах Матиаса ощущается очень явно. Это сбивает с нужного настроя, утаскивая мои мысли куда-то не туда. Тобой отец гордится не меньше. Я рада, что ты здесь, рядом с ним. Ну, кому-то же надо было. Я внутренне ощетиниваюсь. Ты на что-то намекаешь? Я озвучиваю очевидный факт. Ты-то уехала. Может, тебе напомнить, почему? Напомни. Теперь плечами пожимает Матиас. За 4 прошедших года те, кажется, стали еще шире, и я невольно залипаю. Хорошо. Ты меня обманул. В чем? Нет, это немыслимо. У меня от злости начинает пульсировать в висках. Кажется, я погорячилась, когда решила, что смогла оставить эту историю в прошлом. Нет, ты ответь. В чем я тебя обманул? Может, я клялся тебе в любви? Господи Иисусе! Нет, не клялся. Хриплю я, осознав, что тут он меня подловил. Тогда что не так? Ты хотел жениться на мне из-за наследства. Ты услышала вопли матери и уверовала, что все про меня поняла. Не дала шанса объясниться. Сбежала, как последняя трусиха. А все почему? Да потому что ты только и ждала чего-то такого. Чего-то такого? Повторяю я попугаем, облизав пересохшие губы. Вот именно. Ты же никогда не верила, да? Никогда мне не верила. Потому что считала себя недостойной.